Глава 3. Центробежность. Чтобы идейная команда повисла над миром в виде доминирующей силы, нужно весь мир собрать в социально-политическую модель, изображенную на однодолларовой купюре, пирамида с оторванной верхушкой, на которой нарисован всевидящий глаз. Но только если на долларе пирамида и глаз представляют как разорванное целое, верхушка, плоть от плоти, часть пирамиды, только недосягаемо выше ее. Для реализации проекта 018 нужна сущность иной природы, которая не в материальном мире. Я называю эту сущность виртуальным государством. Чтобы у вас был образ, представьте, что в мире есть соцсеть, недоступная контролю со стороны государства, вмещающая в себя сотни миллионов сторонников и сочувствующих идеи. Эта сеть и есть прообраз виртуального государства. Более детально на эту тему я рассуждаю во второй книге. Чтобы собрать весь мир в такую конструкцию, во всех странах нужно установить либерально-демократическую систему. Только она гарантирует, что никакой всенародно избранный правитель не будет во власти сверх установленного срока. Чтобы висящую над миром идейную команду, лежащие под ним государства не засосали в себя, она должна дистанцироваться от всякой политической борьбы. Она не должна регистрироваться как политическая партия и любое общественное движение. Встает вопрос о форме, в которую должна оформиться идейная команда. Эта форма в силу своей природы не должна колоться. Если она расколется, следом развалится вся конструкция. Развалится, как деревянная бочка, с которой сняли железные обручи. Чтобы увидеть эту форму, начну с того, что верхушку пирамиды образует идейная команда. После скопления критической массы сторонников это будет не биологическая форма жизни. Коллективный разум. Как он возникает над муравьями или пчелами? Когда их собирается критическое количество, так возникает и над единомышленниками. У небиологической формы жизни, неважно, государство это или идейная команда, не может быть целью достижения человеческого бессмертия. Всякая жизнь стремится к своему благу. Победа над смертью не является ее благом. Значит, побудить ее работать на эту цель невозможно. Но возможно повесить морковку, стремясь к которой она будет идти к нашей цели. Для нее она будет вторичной и побочной, но это уже не важно. Всякая жизнь хочет жить. Идейная команда тоже хочет жить. Если сделать так, что она существует при условии, если ресурс государства направляется на победу над смертью, то стремясь к своему благу, она будет двигать человечество к победе над смертью. На этом принципе построен любой религиозный, светский и коммерческий институт. Если священники завтра перестанут верить в Бога, они продолжат делать то, что делают, потому что, а какой смысл им бросать ремесло? Они специалисты по работе с людьми. После увольнения пойдут работать по специальности. Или в политтехнологи, рекламу, ну и прочее. Спрашивается, что лучше? Призывать людей выполнять заповеди Божьи, за очередного пройдоху голосовать, призывать покупать абсолютно ненужные вещи. Все три варианта – обман. Вопрос сводится к тому, в каком направлении лучше обманывать. Со светскими идейными организациями ситуация еще очевиднее. Среди борцов за демократию или коммунизм нет ни одного человека, кто ясно понимает, к чему он призывает и за что он выступает. Для людей политика – просто работа, и ничего более. Медицинские корпорации заботятся о здоровье людей не от любви, а потому что это их способ существования. Если они не будут заботиться о здоровье, не смогут существовать. Кто думает, что их мотив – милосердие и любовь к людям, тот ошибается. Это доказывает простой мысленный эксперимент. Если завтра корпорация изобретет таблетку, после которой люди перестанут болеть, она никогда не будет ее выпускать. потому что их первичная цель – деньги зарабатывать. Здоровье – лишь побочный эффект. Церковь, партия, корпорация – все это живые организмы, которым нет дела до людей. Ну так, как они могут существовать, если делают определенный вид работы, они его делают. Если в церкви не будет ни одного человека, верящего в Бога, она продолжит строить храмы. Чиновники тоже прекрасно понимают, что работы бессмысленны, но они с них имеют свою выгоду, и поэтому бессмысленное закапывание бюджета – это норма. Из сказанного следует, что надгосударственная организация никогда не направит ресурс общества на борьбу со смертью из гуманных соображений. Смотрим правде в глаза и не сочиняем небылиц. Организация будет направлять ресурс на борьбу со смертью по тем же причинам, по каким Компартия СССР, состоявшая из людей, не верящих ни в какой коммунизм, продолжала направлять ресурс на построение коммунизма. Уклонение от этой обязанности означало бы для нее смерть. Крокодилу предпочтительнее птичка, которая чистит его зубы не потому, что ее беспокоит здоровье крокодильих зубов, а потому, что находит в них пищу. Крокодил открывает рот, стремясь к своему благу, чтобы зубы не болели. Птичка выковыривает из зубов остатки пищи, стремясь к своему благу, чтобы сытой быть. Стремление птички к пище надежнее надежды на милосердие. Разумный эгоизм эффективнее филантропии. При строительстве организации изначально нужно ориентироваться не на души прекрасные порывы, а на природу конструкции. Ее нужно построить так, чтобы она или к нашей цели шла, или умирала. Живая конструкция, убегая от своей смерти, неизбежно начнет толкать человечество в нужную сторону. Второй важный элемент конструкции, будущей надгосударственной структуры, она должна быть неделима не благодаря воле образующих ее людей, а в силу своей природы. Это значит, что она не должна быть классической идейной структурой. Чем больше идейная организация, неважно, партия это церковь или общественное движение, тем ближе она к разрыву. Рост сторонников напоминает роль температуры в паровом котле. Чем она выше, тем котел ближе к разрыву. На свете нет ни одной идейной организации, которая выросла до крупного размера и не раскололась. Все мировые религии раскололись. Все идейные партии раскололись. Это объясняется тем, что идейную команду образуют люди разного типа и масштаба. Они по-разному понимают идею и способ достижения. Это создает предпосылки для раскола. Чем больше организация, тем сильнее активируются центробежные энергии. Однажды они неизбежно разрывают единое на части. На школы, концессии, фракции и течения. Полагать, что наша идейная команда не расколется, я не вижу таких оснований. Напротив, я вижу основания, что любая идейная команда только в силу своей идейной природы обречена на раскол по мере своего роста. Из этого вывод. Моих сторонников нельзя объединять политическую, религиозную или общественную структуру. Это такой же тупиковый путь, как борьба за власть. Нужна иная форма социально-инженерной конструкции, которая исключает раскол.